Матвей Перцелай родился 35 лет назад в этом курортном городе. Окончил школу с золотой медалью. После выпускных экзаменов отправился в Москву и с первой же попытки поступил в Московский университет на журфак. Учился он легко, без усилий. Все сессии сдавал на отлично, при этом считался душой общежитских посиделок и попоек. Умудрялся крутить пару-тройку романов одновременно. И с первого же курса начал публиковать свои очерки в известнейших московских газетах. Маленький, кругленький, он рано полысел, но совершенно не переживал из-за такой ерунды. Его обаяние с лихвой компенсировало непривлекательную внешность. В отличие от иногородних сокурсников, он вовсе не стремился закрепиться в Москве. «Это же такое счастье — родиться в курортном городе», — говорил он. «Никуда не надо ездить отдыхать. Вышел из родного дома, и ты уже на пляже. К тому же в Москве я в лучшем случае стану одним из... А дома имею реальный шанс сделаться первым журналистом области». При этом он с удовольствием цитировал известные стихи Иосифа Бродского: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Именно Бродского и предъявил Матвею человек, встретившийся с ним в кабинете начальника отдела кадров факультета, куда Перцелая вызвали однажды через учебную часть. «По моим сведениям, Матвей Владимирович, вы распространяете среди студентов рукописные экземпляры произведений запрещенного у нас в стране поэта-антисоветчика Иосифа Бродского», сказал, не поздоровавшись, человек без возраста и особых примет в темно-сером костюме. «Что значит «распространяю»?» — спросил Матвей спокойно. «Иосиф Бродский — великий поэт, и любой студент обязан знать его творчество». «Еще скажите, великий русский поэт», — криво усмехнулся темно-серый. «И скажу», — взвился Матвей, — «я считаю Бродского гением. Он великий русский поэт». «А вы, Матвей Владимирович Перцелай, сын Владимира Давидовича Перцелая, русский по паспорту, собираетесь стать великим русским журналистом?» — тихо поинтересовался темно-серый. «Собираюсь», — признался Матвей, чувствуя, как леденеют пальцы. У других от волнения руки потеют, а у него становились сухими и ледяными. Потом начиналась отвратительная сухая экзема. Кожа с ладоней слезала лоскутьями, никакие мази не помогали. «То-то я вижу, вы во все наши серьезные газеты пихаете свои статейки», произнес темно-серый почти шепотом. «А что, у нас теперь все газеты ваши?» еле слышно спросил Матвей. Мысленно он уже попрощался с университетом, надел кирзовые сапоги и отправился в армию, куда-нибудь в Североморск, к черту на рога. «Ну и пусть. Зато потом гнидой себя не буду чувствовать всю жизнь», — отрешенно подумал он. Но тут раздался захлебывающийся, квакающий смех. Матвей вздрогнул от удивления. Темно-серый смеялся. «Ладно, Перцелай», — сказал он, отсмеявшись, — «хватит валять дурака. У тебя это неплохо получается, я уже оценил». Темно-серый перешел на «ты» и положил руку Матвею на плечо. Матвей опустил голову. Пересохшие ледяные ладони зачесались. Он машинально отметил про себя, что раньше экзема не начиналась так быстро. «Говорят, правая ладонь чешется к деньгам», — подумал он. «Неправда. Она чешется из-за нервной экземы». «Ты ведь не хочешь вылететь и из университета?» — спросил темно-серый мягко и сочувственно. «Идиотский вопрос», — подумал Матвей. «С какой стати я, круглый отличник, должен вылетать? Я, конечно, мысленно уже попрощался, но, господи, третий курс. Так все хорошо шло». «Послушайте», — медленно произнес он, — «сейчас ведь не те времена. Сейчас все-таки 80-й, а не 37-й, и я не понимаю». «В общем так, Перцелай, — перебил его темно-серый. «Либо ты подписываешь вот эту бумажку...» Он вытащил из портфеля тонкую папку, раскрыл ее, и Матвей с ужасом увидел отпечатанное на машинке заявление, начинавшееся словами: «Я, Перцелай Матвей Владимирович, либо вылетаешь из университета». «А времена, Перцелай, всегда те самые, понятно?» «Я могу подумать?» Неожиданно для себя спросил Матвей. «Можешь», — разрешил темно-серый, — «только недолго. Через неделю встретимся в этом же кабинете. Ты хороший парень. Надеюсь, ты примешь правильное решение». Решение, которое принял Матвей, показалось ему самому почти абсурдным. Отец одной из его сокурсниц был подполковником, военным. В каких войсках он служил и чем командовал, Матвей не знал. Но то, что он не ГБУН, знал наверняка. «Оленька», — сказал он, — «у меня тут завязка появилась в Красной Звезде. Мне надо сделать интервью с каким-нибудь военным». «Нет проблем», — ответила Оленька. «Завтра папа дома весь вечер. Только не знаю, сумеешь ли ты его разговорить. Он молчун». Отец Оленьки действительно оказался молчуном. Сначала Матвей вертел вокруг да около, изображал, будто берет интервью, задавал какие-то дурацкие вопросы. Но подполковник нетерпеливо взглянул на часы. «Слушай, парень, не морочь мне голову. Ты же пришел не для интервью, а для какого-то другого разговора. Только не знаешь, как начать. Меня вербует известная организация», — зажмурившись, выпалил Матвей. «Если я откажусь стучать на своих товарищей, вылечу из университета. Я не хочу ни того, ни другого. Я понимаю, вы считаете меня либо провокатором, либо идиотом». Ладони чесались нестерпимо. Кожа на них стала совсем сухой и свекольно-красной. Подполковник молчал. «Кроме подлости и гадости, то есть стукачества, я мог бы...» продолжал Матвей, путаясь и запинаясь. «В общем, я готов работать на военных. Есть же у нас в стране военная разведка. Я собираюсь после университета, если, конечно, меня не вышибут, заниматься журналистикой. Жить и работать я буду в своем родном городе. Я легко вхожу в контакт с людьми. А мой родной город...» «Ты, парень, заучился совсем», — не дал ему договорить полковник. Он встал, высунулся в коридор и крикнул: «Оленька, как там чай? Мы уже закончили». Так и не услышав ничего в ответ, Матвей выпил чашку чая, отправился в общежитие и остаток недели безуспешно боролся с экземой. Кожа слезала с ладоней клочьями, к тому же руки тряслись, как у запойного алкоголика. Матвей даже похудел на 3 килограмма от переживаний. Неделя прошла. В отдел кадров его больше не вызывали, темно-серый не появлялся, а еще через неделю по дороге в университет с Матвеем поравнялся вишневый москвич. Человек лет 40 с аккуратными темными усиками высунулся из окна, позвал Матвея по имени-отчеству и пригласил сесть в машину. «Вы собираетесь на каникулы ехать домой?» — спросил усатый, не представившись. С тех пор прошло много лет. Молчун-подполковник по фамилии Фролов, отец сокурсницы Оленьки, успел стать генералом. Он был непосредственным начальником Глеба Евгеньевича Константинова. Матвей с блеском окончил университет, вернулся в родной город и стал работать на областном телевидении. Из него действительно получился лучший тележурналист области. К нему обращались кандидаты в мэры и в губернаторы. Именно он организовывал и проводил рекламные кампании. За большие деньги сочинял тексты предвыборных листовок и воззваний. Писал официальные речи. Он обладал бесценной и весьма опасной информацией о тех, кто делал легальную и нелегальную политику в области. Никто не сомневался, Перцелай умеет держать язык за зубами. Как же иначе? Ведь болтливость при его работе — самоубийство. Матвей имел сотню приятелей и тысячу знакомых, общался с огромным количеством самых разных людей, но никто никогда не видел его в обществе полковника Константинова, хотя встречались они довольно часто, то в курортном городе, то в Москве, то в иных самых неожиданных местах. Беседы их всегда были короткие и постороннему человеку непонятны. Впрочем, посторонние их никогда и не слышали. Полковник и журналист всегда общались исключительно наедине. Ехали молча. Маша сидела на переднем сиденье, сжавшись в комок, глядя перед собой в одну точку. Сарай с бандитами остался позади. Старая горная дорога сужалась, шла сквозь низкорослую сосновую рощу. Пушистая, пронизанная солнцем хвоя иногда мягко задевала боковые стекла. «Сейчас начнется серпантин», — сказал Вадим. «Пристегнись, пожалуйста». Продолжая глядеть перед собой, Маша нащупала ремень безопасности, вытянула его, защелкнула пряжку. «Хочешь, я включу музыку?» Она слабо кивнула и опять не сказала ни слова. Он открыл бардачок, выбрал из нескольких кассет старую с песнями Джо Дассена, заодно достал сигареты. Теплый хрипловатый голос французского шансонье запел о маленьком кафе в Люксембургском саду. Вадим вдавил зажигалку в приборный щиток. «Можно мне тоже?» — еле слышно произнесла Маша. Он обрадовался. Значит, она, наконец, подала голос. Значит, не так все страшно. Одна из самых неприятных реакций на шок — речевой ступор. Ведь с того момента, как он отклеил скотч с ее губ, она не сказала ни слова, ни звука не издала. Он развязывал веревку на ее запястьях, натягивал на нее свитер, выводил из сарая, усаживал в машину. Она молчала и смотрела в одну точку. Но тогда ему было не до ее психического состояния. «Ничего», — оклемается, — подумал он, давая ей прикурить. Она курила короткими жадными затяжками. Он заметил, как дрожит у нее рука, увидел грязную ладонь в кровавых царапинах. «Где это ты так?» — спросил он. Она нервно сглотнула и прошептала: «Простите, я не могу сейчас говорить. Потом». Маше было невыносимо трудно не только говорить, но и думать. Она все еще чувствовала на себе потную тушу бородатого чеченца. В ноздрях стоял кислый запах из его рта, тело ныло от ощущения тошного звериного ужаса, унизительной беспомощности. Ей казалось, какая-то часть ее души так и осталась валяться там, в сарае, на заплеванном полу, и никогда она уже не сумеет собрать себя воедино, стать прежней. Она понимала, что все кончилось хорошо, самого страшного с ней не произошло, надо вздохнуть и с облегчением сказать спасибо этому седому голубоглазому человеку. Если бы не он, лучше не думать, что произошло бы, если бы не он. Конечно, 19 лет своей жизни Маша провела не в теплице, не под стеклянным колпаком, но для нее с детства существовали как бы два мира. Они были параллельными и никогда не пересекались. Она родилась и выросла в самом центре Москвы. Ее мир состоял из старых уютных дворов и переулков, которые создавали иллюзию отдельности и защищенности. В этом отдельном и защищенном мире были папа, мама, дедушка, школьные и институтские друзья, театр, танец, классическая литература. Маша могла нервничать и переживать из-за ссор с родителями, из-за того, что плохо готова к завтрашнему экзамену, или руководитель творческой мастерской в пух и прах разнес выдуманную ею психологическую трактовку какого-нибудь этюда. Самым важным, сверхценным в этом ее маленьком мире был человек с его тонкой и сложной душой, мыслями, чувствами, оттенками чувств. Рядом существовал совсем другой мир. Там гориллоподобные ублюдки матерились у коммерческих ларьков, проститутки с пустыми глазами зябли ночами у палас отеля, мчались джипы и мерседесы с затемненными стеклами, сшибали все на своем пути, обдавая прохожих грязью. Там, в параллельном мире, стреляли, резали, насиловали, там лилась кровь, торговали наркотиками, всякие солнцевские и болдинские группировки наезжали друг на друга. Там шла чеченская война. Человеческая жизнь не стоила там ничего, и шкала ценностей была совсем другая. Маша искренне верила, что ее собственный уютный мир и этот страшный параллельный не пересекаются нигде и никогда, существуют каждый сам по себе. И вот сейчас параллельный мир навалился на нее сопящей тушей бородатого чеченца. Оказалось, что человек со всеми его философскими, космическими сложностями, с его глубокой, неповторимой душой, может быть запросто растоптан, уничтожен, распят на заплеванном полу, превращен в беспомощное животное. Машу как будто навсегда изваляли в вонючей грязи. Грязь въелась в кожу, и теперь ей никогда не отмыться. Далеко внизу открылось спокойное яркое море. Справа шел отвесистый слоистый склон горы. В окно пахнуло йодом и эвкалиптом. Машина плавно вписывалась в зигзаги и повороты серпантина. Мягкие солнечные блики щекотно скользили по грязным Машиным щекам. Она пока не задумывалась, куда они едут и что будет дальше, кто такой этот Вадим Николаевич, почему он дважды оказался в нужном месте и в нужное время. Правда, о первом случае сейчас и вспоминать смешно. Те в цветастых рубашках наверняка отпустили бы ее, покуражились и отпустили бы. Это простой способ заигрывания. Еще вчера эти приставания на улицах и на пляже казались ей настоящим кошмаром, а сейчас и вспоминать смешно. Рядом с Вадимом Николаевичем она чувствовала себя в безопасности. Пока важно только это. Прежде всего, надо как-то унять изматывающую сильную дрожь. Закрыв глаза, Маша откинулась на мягкую спинку сиденья. Она вспомнила, как преподаватель актерского мастерства Сергей Усольцев учил их расслабляться и отключаться. Это помогает не только перед спектаклем, но и в обычной жизни, когда очень худо, говорил он. Вместо того, чтобы трястись в истерике, надо закрыть глаза, дышать глубоко и спокойно. Надо найти свой личный звуковой код расслабления. Для этого годится любой текст, лучше стихотворный, и обязательно очень красивый и глубокий по смыслу. У меня, например, это Тютчев. Строчки из стихотворения «На смерть Денисьевой» «Ангел милый, слышишь ли меня?» У кого-то, я знаю, это начало первой главы Евгения Онегина. Вот к следующему занятию найдите каждый для себя такие строчки. Маша выбрала стихотворение Боротынского «Пироскав». «Много мятежных решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь. Надежда — символ». Не отрывая глаз, она попыталась повторить про себя эти строчки, потом стала вспоминать стихотворение целиком. Отключиться и расслабиться не удалось, но дрожь прошла, стало намного легче. Ритм стихотворения стал для нее сейчас чем-то вроде лекарства. Папа говорил, русская поэзия, ко всему прочему, еще и отличное психотропное средство. Меня, например, из любого житейского дерьма всегда за уши вытягивает Пушкин.